Сентябрь 82 года. Господь наш не смотрит на землю, неинтересно ему, как корчится медленно зелень в бесцветном на солнце дыму, и танки неторопливо спускаются в тяге тупой, в спокойном размеренном ритме молитвы к заливу, как на водопой. Наш Господи, Боже, наверно, он слепо и глупо немой. Десант одуванчик по ветру влечется на небо домой, влечется даже земли от сводящих с ума, земли нашей лунной батальных пейзажей, особенно если с холма. О, Господи, что тебе снится, покуда углем от руки? Я заполняю страницу, все бабочки да мотыльки, и все о любви да бессмертие, а не про гибели смерти. Черно-багровая бабочка сердца мерцает, готова лететь. Не перевернется страница, а с мясом вырвется ах, в мгновенном бою на границе, у белого дня на глазах. С прищуром, тем более узким, чем пристальнее устремлен. Господь наш не знает по-русски и русских не помнит имен.